«Довольно, Маэль, тебя мы выслушали. А что скажет брат Феритеил?» «Я согласен с Маэлем. Напустим нечисть. Покорнейше благодарю, брат. Остальные. Вот видишь, Аила. 7 против 4. Не забывай, что старший брат имеет право на запрет, даже если все согласятся. Я всегда помнил об этом, сестра. И что же ты скажешь, достопочтенный Элариэль? Согласен ли ты со мной?» «Согласен. Все расы, как ты верно заметил, обленились, возгордились своим мнимым могуществом и силой. Так проверим же, сколь правдивы их слова. Итак, коль сей вопрос решен, то осталось еще кое-что, даже куда более важное. Братья и сестры, я увидел того, о ком говорят людские пророчества. Увидел прямо из чаши познания. Что?» Хором изумились остальные. «Истину изрекаю, грядут скверные времена, если мы ничего не предпримем. Простите, уважаемый Элариэль, но чем так опасен сей человек? Неужели он может представлять такую угрозу нам? Как ни печально и ужасно это звучит, сестра Сейла, но да, если пророчество сбудется, то он сумеет тягаться по силе и могуществу с нами. Но, Элариэль, ведь мы некогда одолели наших предшественников, хоть это и считалось невозможным. И где они теперь? Канули в небытие. Брат Харсейл, нас было 12, прошу не забывать. А этот, человек, всего один. Он в одиночку будет равен нам по силе. Прощения прошу, высокоуважаемый старший брат, но мы уже столько раз находили человека из пророчества. За последние тысячелетия их было великое множество. Каждый раз в некоторых мирах всплывало непонятное пророчество относительно одного человека. Но никто не знал, как его должны звать, как он будет выглядеть, и даже каким именно магом он будет. Я все прекрасно помню, Маэль, и ты напрасно возомнил, что память моя уже не та, что прежде. Я помню абсолютно все. Сейчас же все иначе, братья и сестры, ибо в этот раз я видел человеческую тень, что накроет наши замки и уничтожит нашу обитель. Ты не видел лица, достопочтенный Элариэль. Чаша познания не показала мне его. Но я увидел эту тень, а потому я говорю, что в этот раз все иначе. Раньше мы лишь узнавали о людях из пророчества от наших слуг. Теперь же я лично говорю вам о нем. И что будем делать, Элариэль? Ждать, сестра Аила, ибо это случится не столь уж и скоро. Быть может, падение обители и вовсе не произойдет, если мы успеем вмешаться. Мы должны узнать о нынешних людях из пророчества и понять, кто из них представляет наибольшую угрозу. Когда же человек будет найден, то я решу, как именно нам стоит поступить, ведь, согласно законам Творца, мы не имеем права лично вмешиваться в жизнь простых смертных. Как скажешь, старший брат. Отряд Велени состоял в большом и будто бы мертвом поле, неведомо откуда появившемся. Вся дюжина воинов смотрела на летающий остров, висящий над ними. Он завораживал и впечатлял, заставлял проникнуться уважением к расе Хоромов, ведь надо обладать огромной искусностью, дабы поднять в воздух столь большой кусок земли. Вот мы и на месте. Нас мало, но каждый из нас стоит нескольких десятков воинов. Перед нами крепость Хоромов, а у них тот, о ком говорится в пророчестве. В крепости будет много крылатых, а посему нам нужно действовать быстро. Нападем одновременно с нескольких сторон. Делимся на 5 групп по 2 в каждой. Берем крепость в кольцо, нападаем одновременно. Бить по воинам, а также по казармам. И не забывайте, ни в коем случае не стоять на месте. Постоянно двигайтесь и нападайте. Не останавливайтесь. Сеул, ты пойдешь со мной. Мы должны найти человека из пророчества. Все разбились по парам, сели на вороных лошадей и ждали приказа. Мор, не знаю, что за заклинание ты применил, но тебе удалось разобраться с нашей проблемой. Вперед! Эльтран находился вместе с Хараном в тренировочном зале и пытался научиться ходьбе. Конечно, он уже мог подниматься в воздух на пару метров и делать несколько шагов, но кровавому крылу этого недостаточно. Однако с каждым днем заклинание давалось ему все лучше и лучше. Достаточно. Через несколько дней овладеешь ходьбой в совершенстве. А сейчас я научу тебя крыльям ветра. С их помощью ты сможешь летать. Для полетов не обязательно иметь собственные крылья, как у нас. Научившись этому заклинанию, Эльтран, ты будешь летать, рассекать воздушные потоки, станешь равен нам. Гордись, мой человеческий ученик, ибо прежде никто из расы людской не удостаивался чести обучиться этому заклинанию, даже Дейл Эйтер. Тебе надо сконцентрироваться. Лучше концентрируйся, Эльтран, иначе. Представь, каким ты станешь, упав с высоты облаков. Для крыльев ветра требуется куда больше. Уже лучше, мой ученик. Призови воздушные потоки, подчини их своей воле и собери в единое целое у себя за спиной, придав им форму крыльев. Когда тебе это удастся, то ты сможешь летать. Нет, Эльтран, я недоволен. Слишком часто приходилось сыну магов слышать эту фразу от великого учителя, но он уже привык. Еще раз, закрыв глаза, мальчик стал прислушиваться к неслышимому для обычных людей шороху от проходящих воздушных потоков. Вот они, прекрасные и четкие. Они проходили всюду, были везде. Он подчинял их, собирал воедино и даже с закрытыми глазами, он видел все вокруг. Другие арены, учителя Харана, стойки с оружием, видел каждый уголок, каждый камешек в стенах. Воздух может проходить сквозь материю. Обуздав его, приобретешь глаза и уши, видящие и слышащие за много лиг, неожиданно вспыхнуло в голове. Эльтран концентрировал покорившиеся сгустки у себя за спиной, мысленно придавая им форму лебединых крыльев точь-в-точь, как у вождя Харомов. Сын магов видел себя со стороны, видел, как позади него задрожал воздух, сгустился, сделался едва заметным, расплывчатым. Если присмотреться, то крылья его не были похожи на лебединые, как у Харомов. Словно пытаясь их размять перед дальним полетом, сын магов взмахнул ими разок, другой, третий. Когда же Эльтран ускорился, то он перестал чувствовать пол под ногами и поднялся в воздух. Это не было ходьбой, так как сын магов строго следил за этим и доверял своим чувствам. И только-только мальчик собирался открыть глаза и облететь все помещения, как остров затрясся. Перестав концентрироваться на заклинании, крылья тотчас же пропали. Падая, мальчик побоялся сломать себе что-либо, но кровавое крыло подхватил его волшбой и аккуратно опустил на землю. «На нас напали, спокойно, даже слишком спокойно», — произнес вождь. «Эльтран, оставайся здесь и продолжай тренироваться». Харан спокойным шагом покинул помещение, оставив мальчика одного. Побродив немного, Эльтран решил все же выполнить то, что ему велел учитель. Но вместо пройденных заклинаний он решил попробовать кое-что другое. Он хотел опробовать то, чему его не учил кровавое крыло. Сев на колени для большей сосредоточенности, расслабившись, уловив воздушные потоки, Эльтран вновь увидел все помещения. Начальная часть выполнена, но на этом его идея не ограничилась. Управляя потоками воздуха, сын магов вывел его наружу через стены и увидел то, что там творилось. Небольшой отряд вооруженных людей верхом на черных лошадях с кожистыми крыльями. Они кружили вокруг крепости, посылая в нее множество заклинаний, убивая Харомов и пытаясь разрушить казармы. Стена вокруг замка уже пробита в двух местах, и там зияли дыры. Хоть нападающих мало, но действовали они слаженно. Отряд Велениса разделился на несколько пар, рассредоточившись в разные части летающего острова. Первыми напали те, что располагались с западной его стороны. У обоих имелись необычные посохи, чуть более длинные, нежели обычные, стальные навершия внешне напоминали руки и крепко держали инкрустированные камни. Да и основания тоже стальные, напоминая тем самым копья. Описав широкую дугу посохом, камень засветился, и из него вылетела красная магическая стрела, врезавшаяся в одну из казарм. Второй всадник разбирался с харомами, пока те пребывали в растерянности, и успел избавиться от нескольких. Когда же белокрылые вылетели за ними, то люди разлетелись в разные стороны. Один залетел под летающий остров, а другой кружил рядом с харомами, дразня их и вызывая на бой. Полдюжины харомов вылетели по его душу, и воин Велениса принялся отводить их подальше от замка. По пути ему приходилось постоянно уворачиваться от направленных в него заклинаний. Резко развернувшись, он летел в лобовую атаку, поднял посох над головой и ослепил крылатую расу яркой вспышкой. Некоторые харомы остановились, прижали руки к глазам и трясли головами, другие же продолжили полет, будучи ослепленными. Всадник не останавливался, развернул посох и стал использовать его как копье. Пролетая мимо, он пронзил одного харома, и его чуть было не выбило из седла. Слепота прошла, и пятеро крылатых устремились за человеком, которого, к их великому изумлению, все никак не могли нагнать. Уж слишком быстрой оказалась лошадь, а потому оставалось надеяться исключительно на магию. Все одновременно выставили руки вперед и спустили общее заклинание. Шар небесно-голубого цвета летел к человеку, который в самый последний момент свернул в сторону, и заклинание хоромов разрушило небольшую башню замка. «Вождь Харан будет в гневе», моментально пронеслось у каждого из пяти хоромов в голове. Дабы хоть как-то смягчить гнев вождя, им просто необходимо избавиться от человека. Они столь увлеклись погоней за одним человеком, что напрочь забыли про второго, ждущего под островом. Увидев брата по оружию, улетавшего от пяти хоромов, он, наконец, вступил в битву. Как только он оказался достаточно близко к крылатым, то человек пустил два коротких заклинания, пробив одному тело насквозь, а другому почти что оторвав одно крыло. Белокрылые поражены столь примитивной хитрости, а потому растерялись, остановились и развернулись. Воин Велениса, пролетая мимо, перерезал одному из них горло. Харам пустил мощный поток воздуха во всадника, чуть не сбив его, но лошадь успела совершить небольшой маневр. Белокрылый совершил скачок вперед, оказался почти вплотную с человеком и рубанул мечом по крылу вороного скакуна. Второй воин Велениса сражался с другим хоромом, пустив в него синий поток силы. Хоть он и поставил защиту, но сдерживать подобное заклинание долго не получится, да к тому же он ощутил, как позади него творилась иная волжба. Он убил Тириара. Проклятая тварь! Когда воздушный поток позади него принял форму копья и полетел в него, воин сорвался с места. Заклинание пробило Харама насквозь, и тот камнем падал на землю. Всадник подлетел как можно ближе ко второму крылатому, запрыгнул ему на спину и принялся его душить. «Это тебе за моего брата». Харам метался из стороны в сторону, пытался сбросить человека. Пальцы всадника почти наполовину впились в горло, и он резко дернул руку в сторону, разорвав его. Из отвратительной раны обильно вытекала кровь, и Харам начал падать. Человек отцепился от него, и его в воздухе подхватил конь. «Кто это такие, Виал?» — обратился молодой сцерр Карше. «Разве за ними ты следили?» — и пытался запутать. Старый маг молчал и пытался прислушаться к творимому вокруг. Глаза его закрыты для большей сосредоточенности, и он пытался разглядеть все, что происходило наверху, магическим взором. Он видел каждого человека, каждого харама, каждую нить от творимых заклинаний. «Нет, Минир, это не те, это иные. Они не желают смерти тому мальчику. Он им зачем-то нужен. Откуда тебе это ведомо? Отряд из королевства Риерс вот-вот прибудет, ибо я слежу за ними. Кто напал на Харана, не знаю, но если бы они желали смерти мальчику, то их было бы куда больше, и они пытались бы уничтожить весь летающий остров. Вся эта битва нужна лишь для того, чтобы двое воинов проникли в замок и забрали человека из пророчества. Быть можем, нам пора вмешаться. Еще рано. Не считаешь ли ты, Виал, что потом уже будет слишком поздно? Когда прибудет второй отряд людей, то здесь начнется настоящая резня, в которой, быть может, погибнет и мальчик. Этого не случится. Оставайся здесь и жди. Как скажешь, Виал. Хоть молодому сцеру это не нравилось, но он полностью доверял Арше. Что такое? На крепость уже напали. Это не наши, иначе бы меня предупредили. На чем это они там? Хаем, летающие лошади. Как интересно. Я знаю лишь одних, кто мог сотворить столь необычное заклинание, и кто тоже ищет человека из пророчества. Это Хакари Мар. Они хотят опередить нас и забрать человека из пророчества себе. Ну что ж, пусть забирают. Пусть выхватит его из цепких крыльев хоромов и спустится на землю. Тут-то мы их и схватим. Это очень сложное заклинание, заставить обрести крылья тому, у кого их нет. Долго оно не продержится. Максимум, до завтрашнего утра, после чего их лошади могут погибнуть или же будут столь истощены, что, по меньшей мере, два дня не смогут скакать. Давайте, давайте, убейте побольше хоромов, нанесите крепости значительный урон, заберите человека из пророчества и спустите на эту грешную, кровавую землю. А мы подождем. Веленис и Сиол аккуратно приземлились на юго-западной части летающего острова. Спрятав коней среди деревьев и наложив на них заклинание невидимости, они достали мечи и стали пробираться к замку. «Командир, сила исходит вон из той башни», — указал Сиол. «Видимо, тот, кто нам нужен, находится именно там. Я тоже так считаю, друг. Нам надо пробраться к нему. Основные силы хоромов сейчас направлены на уничтожение нападающих, так что проникнуть в замок должно быть гораздо проще». Быстро осмотревшись и прижавшись к деревьям от пролетевшей над ними группы хоромов, воины побежали к вратам в стене, что окружало замок. На посту лишь двое. Оказавшись достаточно близко, Веленис достал два метательных ножа и швырнул их, попав одному прямо в шею, а второму в ногу. Командир пробежал дальше, осел на ходу нанес удар мечом по лицу раненого Харама, опустившегося на одно колено. Конечно, их можно упрекнуть в том, что они не воспользовались заклинанием невидимости, дабы проникнуть в замок, но, с другой стороны, разве так оказалось бы лучше? Поступи они так, то смогли бы пробраться внутрь без каких-либо проблем, что вполне справедливо, однако внутри просто найти человека из пророчества им, быть может, и удалось бы, но оставаться невидимыми и вывести его не представлялось возможным. Посему Веленис решил, что уж лучше они потратят больше времени на проникновение в замок, нежели лишат себя возможности покинуть остров. Добежав до одной из разрушенных казарм, они укрылись внутри нее и выжидали. Командир следил за пробежавшим мимо небольшим отрядом белокрылых. Осел должен удостовериться, что их не обнаружили. «Ну же, выродки, взлетайте», — шептал Веленис, но этого не случилось. Отряд остановился у ворот, и они увидели двоих убитых. Один из них что-то крикнул, указывая на замок. Не требовалось знать чужого языка или владеть прекрасным слухом, чтобы понять, что защита замка должна в скором времени возрасти. Ничего не оставалось, кроме как действовать немедленно. Командир отряда убрал меч в ножны, достал посох и приступил вместе с селом к волшбе. Веленис бубнил себе под нос заклинание, и темно-красный камень в навершии засветился. Выкрикнув последнее магическое слово, он указал на отряд хоромов, и под их ногами загорелась земля. Лишь двое успели среагировать и вовремя взлететь, остальные же сгорели заживо. Веленис не успевал произнести очередного заклинания, но этого и не требовалось, ведь Сеол уже занимался этим. Не успели белокрылые и разлететься в разные стороны, как их пронзили десятки невидимых кинжалов. Одобрительно кивнув, командир убрал посох и вновь обнажил меч. Только они вышли из укрытия, как перед ними показался член отряда, а за ним летело трое хоромов. Всадник, увидев командира, резко взлетел вверх, дабы крылатые не заметили его. На входе в замок всего один стражник. Сеол быстро и ловко выпрыгнул из-за укрытия и ударом меча рассек Харама от плеча до бедра. Оказавшись внутри, они шли очень осторожно, вдоль стен, дабы полы под ногами не заскрипели. Неужели здесь уже никого не осталось? Все покинули замок и участвуют в сражении. Пройдя коридор, очутившись в другом конце замка, они поднялись по закрученной лестнице в нужную им башню и остановились. «Готовься, Сеол. Сейчас мы встретимся с ним, заберем и сбежим отсюда как можно скорее», – прошептал Веленис и открыл дверь. Эльтрону надоело смотреть за битвой, и он решил найти Харана. Пришлось напрячься, ибо поиски оказались не столь простыми, как того хотелось, ведь вождя хоромов окружала целая сеть защитных чар. Благо, сын магов не собирался оказывать на него какого-либо воздействия, а потому границу он не перешел бы. Поднявшись по закрученной спиралью лестнице, кровавое крыло вошел в покой Дейла. В самом начале все виделось нечетко, размыто, но когда Харан заговорил со старым колдуном, то все резко изменилось, стало ясным, и он слышал каждое слово. Сын магов видел и слышал все так, будто бы сам стоял там, вместе с ними. Внимательно слушая их разговор, мальчик ужаснулся. «Дейл, ты уже знаешь, что на нас напали, это не вопрос, но утверждение. Непонятно только, зачем кровавое крыло произнес его, но да ладно». Дейл же, в свою очередь, кивнул. «Кто это такие? Их мало, но они довольно сильны. Я уже потерял слишком много хоромов, нежели рассчитывал. Достопочтенный, говори сразу по существу, Дейл. Мне сейчас не до высокопарных слов и вежливости», злобно произнес вождь. «Я не знаю, кто это, но я более чем уверен, что им нужен Эльтран. И для каких же целей он понадобился им? Быть может, за тем же, зачем и нам», предположил колдун, и сын магов насторожился. «Думаешь, они тоже хотят сделать из него идеальное оружие, дабы уничтожить всех тех, кто встанет на их пути? Что-что-что? Что только что сказал учитель? Вполне возможно. Мы ведь преследуем благородные цели, Дейл. С помощью мальчика хотим либо избавиться, либо поставить на место возгордившихся эльфов, возомнивших себя высшей расой, достойнейшими из достойных. А что эти будут делать? Это ведь люди. Вас превыше всего интересует лишь господство над миром и другими расами. Вы хотите доказать, что не так слабы? Да, этот мальчик, быть может, и докажет это, но, если вы с его помощью приступите к уничтожению других рас, то, Дейл, тогда даже боги не будут стоять в стороне и ждать. Они уничтожат вас, сомнут, растопчут, не оставив даже пепла. Не знаю, Харан, но, боюсь, что не только они гонятся за Эльтраном. Есть еще кто-то. Они насылают на него сны. Сны. Считаешь, что кто-то столь искусен в магии снов, что решил к ней прибегнуть? Ты же понимаешь, что для подобного требуется слишком много сил. В стократ проще явиться лично и попытаться забрать у нас мальчика. Я все прекрасно понимаю, Харан, но иного объяснения я не вижу. Я не верю, что это память крови, ибо, как тебе известно, у людей таковой нет. Отложим эти сны на другой раз, Дейл. На нас напали и нам надо отбиться. Эльтран не должен попасть к ним в руки, иначе все наши планы на истребление эльфов и вознесение наших рас канут в пустоту. На этом их разговор не закончился, но сын магов не стал слушать их дальше. Он почувствовал себя преданным, обманутым. Оба учителя притворялись благодетелями, в то время как они лишь поработители. Мальчик еще некоторое время сидел на полу и не двигался, ибо не верил в услышанное. Они его обманули, а ведь он им доверял, уважал их, делал все, что они говорили, старался, дабы учителя им гордились, а на самом деле, нет, я не стану вашим оружием, никогда. Командир Веленис вместе с Селом ворвался в комнату, и они увидели невысокого старца с посохом в руке, а рядом стоял Харам. Командир почувствовал, как от старика исходили огромные волны силы. Пока Харан ничего не предпринял, Сиол напал на него, взмахнул посохом, и Белокрылого окружило красное пламя. В образовавшейся суматохе Веленис подбежал к Дейлу. «Нам нужно уходить». «Кто ты?» – спокойно спросил старец. «Я пришел за вами. Нам велено доставить вас в убежище». «Убежище? Мне?» Дейл коротко взмахнул рукой, и Велениса отшвырнуло к стене. Кровавое крыло всего разок взмахнул крыльями, и пламя спало. Сиол перевернул посох и хотел заколоть вождя, да только тот без проблем увернулся, совершив всего один шаг в сторону, и перехватил древко. «Жалкий человечишка, неужели ты решил, что сможешь меня так одолеть? Одна лишь подобная мысль – оскорбление для меня!» Злобно прошипел кровавое крыло. Сиол сделал небольшой шаг вперед, ударил ребром ладони по посоху, избавившись от стального наконечника, отпрыгнул назад и вновь взмахнул магическим оружием. Камень в навершии засветился, и с него сорвался огненный шар. Харан без труда отбил заклинание и метнул в человека часть посоха с наконечником, попав ему в левую руку. Дейл подошел к Веленису, магией прижав к стене и не давая ему пошевелиться. «Кто вы такие? Зачем он вам?» – спросил бывший учитель мальчика. «Пророчество, оно, должно сбыться. Он не послан нам самой силой. Мы должны возвыситься. Нет, вы не получите Эльтрана. Мальчик наш», – прошептал старик и достал из-за спины короткий нож, собираясь перерезать командиру горло. Сиол, увидев это, быстро кинулся к Веленису, размахнулся и ударил посохом. Дейлу пришлось обратить внимание на второго человека, и он едва успел выставить под удар руку, дабы остановить посох магией. Когда заклинание колдуна перестало прижимать его к стене, Веленис упал на четвереньки. «Командир, бегите!» — резко закричал Сиол. Не теряя ни секунды, Веленис принялся исполнить совет друга и бросился к окну. «Стой!» – проревел кровавое крыло, но его заклинание пронзило лишь воздух, так как человек выпрыгнул. Веленис падал, и его подхватил вороный конь, унося прочь. Эльтран вышел из тренировочного зала и стал осторожно пробираться через замок, пытаясь найти выход. Он старался не сталкиваться с Харамами, а потому всякий раз, услышав звук шагов, становился невидимым и прижимался к стенке, или же прятался за углом. Пусть это место для него оставалось кромешным и ужасающим лабиринтом, тем не менее, сын магов довольно хорошо научился ориентироваться в нем, так что до главного входа он добрался довольно быстро. Как он успел узнать, столь запутанную сеть коридоров строили люди еще 8 веков назад, но с какой именно целью, он не стал вдаваться в подробности. У входа в замок он увидел мертвого Харама и на мгновение остановился, дабы посмотреть на него. «Чтоб вас всех вырезали», — яростно проговорил мальчик и плюнул на труп. Над ним то и дело пролетали хоромы, гнавшиеся за людьми верхом на черных крылатых лошадях. Подобное зрелище показалось ему не совсем обычным, но удивляться некогда. Он старался не обращать внимания на различные заклинания, звуки схлестнувшихся в бою мечей, крики боли, чью-то брань. Но все-таки Эльтран впервые увидел настоящую битву. Видел и слышал ее, мог вдохнуть, почувствовать. Не так он представлял себе ее. Порой разбойники пытались петь различные песни и баллады о славных войнах и сражениях. Хоть Эльтрану жутко не нравилось слышать те словно предсмертные стоны десятка умиравших животных, но то, о чем они пели, ему нравилось. В них говорилось про героев, что доблестно сложили свои главы на поле сечи ради победы. Говорилось о том, сколь смелы и мудры они были, какие тактики и стратегии избирали, как могли прямо во время боя придумать что-либо новое, необычное, прибегнуть к хитрости, которая не являлась бы при этом подлостью, ибо не подобало герою падать столь низко, дабы засылать шпиона своего во вражье войско. Конечно же, в тех песнях также говорилось и о тысячах других погибших, но все звучало так легко, так просто говорилось о смерти, о самопожертвовании, что у Эльтрана невольно сложилось впечатление, что война – это легко и даже интересно. Но выйдя из замка в самый разгар сражения, слыша предсмертные проклятия и видя, как трупы один за другим подбитыми птицами падали вниз, а за ними тянулся кровавый шлейф и отрубленные конечности, слыша даже хруст сломанных конечностей, мальчик понял, как сильно он ошибался. Сын магов аккуратно дошел до опустевшей казармы, зашел внутрь, увидел оставшийся стилет и два ножа. Взяв их и держа кинжал наготове, выбежал наружу, кинувшись к южным вратам. На страже всего лишь один харам, явно не желавший ввязываться в битву, и Эльтрану не составило особого труда незаметно приблизиться к нему сзади. Сжав стилет поудобней, он занес его, но пересилить себя и возить его хараму в спину все же не смог, а потому он подпрыгнул и ударил его рукояткой по голове. Потеряв сознание, белокрылый мешком упал на землю. Эльтран побежал к краю острова. Он не задумывался, почему у ворот стоял только один харам, почему в замке ему почти никто не встретился, почему Харан и Дейл не следили за ним все это время. Его в тот момент все это не волновало, ибо он хотел лишь одного – покинуть тот треклятый остров, сбежать как можно дальше от колдуна и вождя харомов. «Вы меня обманывали. Вы оба меня обманывали. Этого я вам не прощу. Вы хотели сделать из меня свое оружие. Превратить в меч. Дейл только отлил металл, а харам стал ковать, или как там это делается. Они ковали меня для глупых целей и стремлений. Обучали, и очень хорошо обучали, хоть и недолго. Но ничего, паршивые выродки, вы падете от своего же меча». Приблизившись к краю острова, Эльтран собирался с разбегу прыгнуть вниз и применить крылья ветра, но он понимал, что не был столь искусен в этом. Не исключено, что он мог бы разбиться насмерть. Рискнуть? Нет, слишком опасно. Если отвлекусь, то погибну. Применить ходьбу по воздуху. Уж этим-то заклинанием я почти овладел, и буду медленно спускаться вниз на землю. Нет, не годится, меня без труда поймают. Что же делать? А если? Сын магов свернул в сторону к стоявшей на самом краю обрыва группе хоромов. Они выжидали, и когда увидели пролетевшего под ними всадника, то поочередно устремились за ним. Эльтран с трудом успел запрыгнуть на спину последнему. Харам так изумился наглости мальчика, что не успел расправить крылья, и они вместе стали падать вниз. Сын магов ухватился как можно крепче, обвил ноги вокруг пояса крылатого, одной рукой держал его за волосы, а стилет приложил к горлу. «Лети вниз, приземляйся, не то убью», — пригрозил мальчик. Харам уже расправил крылья, но не поверил Эльтрану, а потому развернулся и возвращался обратно в крепость. Все прекрасно знали о необычном человеческом мальчике, коего обучал сам вождь. Лишь потому крылатый не попытался сбросить его, а решил вернуть обратно, прямо в руки Харану. Решив доказать серьезность своих слов, мальчик перестарался. Он хотел слегка оцарапать белокрылого, но не рассчитал силы, и рана получилась глубже, чем хотелось. Харам схватился обеими руками за порезанную глотку и стал жадно ловить ртом воздух, подобно рыбе на суше. «Разворачивайся и опускайся!» — прокричал ему над ухом сын магов, не понимая, что натворил. Харам и вправду развернулся и даже полетел к созданной Дейлом поляне. Кровь не переставала идти, и вскоре крылатый погиб, все еще находясь достаточно высоко. «Эй, ты что? Очнись, мы ведь разобьемся!» Эльтрана охватила паника. Ледяные когти страха со скоростью мысли впились в него. Рассудок на мгновение помутнел от ужаса, но уже в следующий миг все изменилось, и он стал сосредоточен. Страх растаял, взгляд стал пронзительным и тяжелым. Эльтран отпустил Харама и оказался в свободном падении. Он закрыл глаза, дабы лучше сосредоточиться. Ветер бил в лицо, сгустки воздуха собирались у него за спиной, приобрели форму крыльев. Взмахнув ими раз, второй, третий, четвертый, он получил полный контроль и расправил их, поймав воздушный поток. Сколько чувств одолели его в тот миг, трудно сказать. Все то, что он ощутил, когда Харам подхватил его, и они полетели в летающую крепость навстречу новому учителю, не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывал Эльтран в этот самый миг. Радость и гордость того, что он сумел подчинить это заклинание, и опьянение от собственного полета. Увы, все длилось недолго, ибо он пока не мог хорошо управлять крыльями ветра, а посему просто летел вперед, не в состоянии свернуть в сторону. Он хотел приземлиться на поле, да только оно осталось позади. Попытавшись изогнуться, дабы заставить себя лететь назад, он почти потерял контроль над крыльями и начал падать. Крылья то пропадали, то вновь появлялись. Эльтран приземлился глубоко в лесу, задев несколько деревьев. Он упал на землю весь израненный и с поврежденной ногой, прокатился немного вперед и остановился, будучи без сознания. Глава 3. 4 охотника. Что же случилось? Как же мы так ошиблись? В замке я почувствовал только одного человека, и принял его за того, кто нам нужен. Ошибся. Такое могло случиться с каждым, даже с Мором, ибо сила того старца была велика. Но где же тогда нужный нам? Как его назвал тот колдун? Эльтар. Эльтран. Эльтран. Имя кажется мне знакомым. Но я не пойму, почему я его не почувствовал в замке. Его спрятали. Вполне возможно. Удивительно и то, что старец назвал его мальчиком. Неужели тот, кто нам нужен, еще столь молод? Нужно обратиться к Мору. Командир Веленис летел вместе с оставшимися 6 воинами как можно дальше от летающей крепости Харомов. За ними гнались, но их не столь уж много, так что отбиваться стало значительно проще. Командир Налету закрыл глаза, полностью доверившись коню, приложил пальцы к вискам и пытался связаться с Мором. «В чем дело, Веленис?» – раздался раздраженный голос. «Мор, беда». Командир как можно подробнее пересказал все случившееся. «Его зовут Эльтран, говоришь? Помнится, так звали одного из архимагов Энифера очень-очень давно. И как это связано? Пока не знаю, но постараюсь выяснить. Значит, в замке Харана есть второй человек. Искренне надеюсь, что мы обнаружили именно его, а не этого старика. Я попытаюсь найти след. Избавьтесь от Харомов и спрячьтесь где-нибудь в лесу, но не уходите слишком далеко от летающего острова. Слушаюсь». Завершив разговор, Веленис приказал развернуться и уничтожить всех крылатых. Когда все было кончено, отряд приземлился в лесу. Они устали, снимали с себя одежду, дабы осмотреть и обработать раны. Во время отступления пал еще один воин, так что всего отряд Велениса насчитывал 5, не считая его самого. «Сеул, мой давний друг, ты отдал жизнь, чтобы спасти меня. Благодарю тебя, я этого никогда не забуду. И клянусь, твои убийцы будут наказаны». 20 мужей все еще ждали в лесу и пристально следили за сражением, пытаясь найти нужного человека. Прид постоянно связывался с его величеством и докладывал положение дел. Король решил, что все шло весьма неплохо. Харомы погибали один за другим, Хакаримар также несли потери, что, несомненно, только облегчало задачу отряда Прита. Но увидев, что всадники принялись отступать, командир отряда всматриваться в каждого человека, не пренебрегая магическими способностями, но так и не увидел того, кто им нужен. Естественно, он не знал, что Эльтран, мальчик, не знал даже его имени, но внешне, как полагал Прид, человек из пророчества не должен походить на всадника из Хакаримарда, к тому же сила из него должна бить ключом. Подобное огорчило и рассердило его, но вдруг Прид ощутил чью-то магию. Он ощутил очень большую энергию в ком-то, и она пронзила его, точно стилет меж ребер. Командир принялся искать источник силы и нашел его. Из южной части острова кто-то сбежал, направляясь в лес, и этот кто-то летел. Странное заклинание, и я не могу увидеть его лица, но это он. Да, я уверен, что это он. Хоть ты и улетел глубоко в лес, но от нас не скроешься. Виал, нам пора вмешаться. Ты прав, Минир, пора, но подожди еще чуть-чуть, спокойным голосом ответил Макс Цер. Чего же ждать? Если мы не вмешаемся, то от острова может ничего и не остаться, и придется искать тело этого Эльтрона в развалинах. Ты в этом уверен? Харан не глуп и далеко не слаб. По силе он вполне может зваться сильнейшим из всех в мире. Конечно, я не знаю, жив ли до сих пор его учитель. Причем тут Фартерис? Если он жив, то... Голос вяло задрожал и впервые Минир увидел, чтобы Арше испугался. Забудь про него, мы говорим о Харане. Он недооценил противника. Только посмотри, это ведь люди и их всего дюжина. Кровавое крыло не принял их за серьезную угрозу. Но, как видишь, он ошибся. Надо признать, потери у него велики, и я даже удивлен этому. Но сколь бы сильны ни оказались эти люди, остров им не уничтожить, ибо, если они не отступят в скором времени, то в бой вступит сам Харан, и тогда... Старый Арше замолк, тем самым давая понять молодому воину, что ничем хорошим вмешательство вождя не закончится. Воин с Церру устремил взор на оставшихся в живых всадников. Они перегруппировались и улетали прочь. «Неужели они услышали тебя, Виал?» — усмехнулся Минир. «Да, но с ними нет мальчика. Видимо, случилось что-то серьезное, коль они уходят без него». Они смотрели на уносящихся прочь людей и залетевшими следом харамами. И Виал почувствовал. «Минир, я чувствую его». Он сбежал с острова. Глаза Арше широко раскрылись, и он схватил молодого Сцерра за руку. «Сбежал. Ну как? На крыльях ветра, я вижу его. Ох, Эльтран, ты ведь плохо владеешь этим заклинанием. Он летит на юг. Минир, он падает». Виал сильнее сжал пальцы, державшие руку Минира. «Он не может больше удерживать заклинание. Надо торопиться, пока другие не поймали его». Из ниоткуда появилось высокое существо. Худощавое, с немного вытянутым лицом, волосы блестели, словно чистейшее золото, а от лучей солнца они светились подобно солнцу. Уши длинные и заостренные, глаза сияли небесно-белым светом. «Старший брат Илариэль, приветствуем», — молвил за всех Маэль и низко поклонился. «Добрый Эльвести принес ты, брат, коли так скоро созвал нас всех, оторвав от дел своих», — поинтересовалась Фейла. «Можно сказать и так. Я собрал вас всех, ибо надобно вновь поговорить о человеке из пророчества. Я провел немало времени у чаши познания в надежде, что она откроет мне лик этого человека. И я узрел множество различных лиц. Почему их было множество? Потому что чаша показала всех возможных претендентов, что могут осуществить пророчество. Но один из них заинтересовал меня больше остальных. Брат, но уверен ли ты? Уверен, Саваэль, уверен. Узрите же то, что видел я». Элариэль взмахнул рукой над чашей, и боги увидели, и потеряли дар речи. «Видите, братья и сестры, он учится быстро, слишком быстро даже для человека. Но не это пугает. Присмотритесь к нему и постарайтесь ощутить всю ту исполинскую силу, что вложена в него». Нависло долгое молчание. Тишина давила и оглушала, и сравнима она была с той, что существовала в самом начале, когда во вселенной царила лишь абсолютная тьма. «Пугающие вести принес ты, высокоуважаемый старший брат», — нарушила тишину Вериэль. «Нет более места сомнениям. Он и есть тот человек из пророчества. Это столь же ясно, как и то, что Творец сотворил все сущее во вселенной. Меня теперь терзает иное. Что нам делать? Сестра, он один из многих. Я лишь сказал, что именно этот человек показался мне наиболее могущественным, нежели остальные. К тому же он пока еще не до конца осознал себя, но он на пути к этому. Когда же это свершится, то мне неведомо, чем подобное обернется не только для нас, но и для всех. Вмешаться напрямую мы не имеем права, ибо Творец строго-настрого это запретил. Позволю напомнить, а мудрый старший брат, что не можем вмешиваться лично до тех пор, пока нам не бросит вызов в открытую. Истину глаголишь, сестра Мири. Что же предлагаешь? Спровоцировать его обнажить свой меч против нас, дабы он прокричал во всеуслышание, что бросает нам вызов. Можно и так поступить, великий брат, но, я предлагаю иное. Не стоит дожидаться момента, когда он станет столь могущественен, что осмелится потягаться с нами силой. Я предлагаю избавиться от него с помощью иных рас. Мы не имеем права вмешиваться напрямую в жизнь смертных, но мы можем их использовать, дабы управлять им. Можно завести его в пещеры люкров, либо наслать на него орды нечисти. Или же, злобно улыбнулся Маэль, можно превратить его во всеобщего врага. Все боги с непониманием посмотрели на него, и тот принялся объяснять. Мы решили, что не спошлем испытания всем мирам во вселенной и нашлем на них орды нечисти. Так почему бы нам не сделать так, дабы все подумали, будто это его вина? Пусть думают, что это он повинен в том, что ожили мертвецы и что нечисть явилась в их мир. Но людей из пророчества много, а осуществить подобный план гораздо легче, нежели пытаться завести их в ловушку. К тому же, коль этот человек и вправду так силен, то не исключено, что он сумеет выжить. Но что он будет делать, если целый мир ополчится против него? Его шансы значительно уменьшатся, братья и сестры. Что скажете?